Начало дежурства пошел уже второй час, а прохожих не попадалось, из-за чего совершенно невозможно было выполнить приказ капитана Приходова. Не пропускать по шпалерной в сторону Смольного ни одну штатскую блядь, сказал капитан на разводе, значительно глядя на Юрия. Ясно? Как прикажете понимать, господин капитан? Спросил его Юрий. В прямом смысле? Во всех смыслах, юнкер Попович, во всех. Но чтобы не пропустить кого-то к Смольному по шпалерной, надо, чтобы кроме двоих готовых выполнить приказ юнкеров, существовал и этот третий, пытающийся туда пройти. А его и не было. И пока боевая вахта сводилась к довольно путанному рассказу Юрия о рукописи какого-то немца, каковую сам Николай не мог прочесть из-за плохого знания языка. «Как его зовут? Шпуллер? Шпенглер», — повторил Юрий. «А как книга называется? Неизвестно. Я же говорю, она еще не вышла. Это была машинопись первых глав. Через Швейцарию провезли». «Надо запомнить», — пробормотал Николай. И тут же опять начисто забыл немецкую фамилию. Зато прочно запомнил совершенно бессмысленное слово «шпуллер». Такие вещи происходили с ним все время. Когда он пытался что-то запомнить, из головы вылетало именно это что-то, а оставались разные вспомогательные конструкции, которые должны были помочь сохранить запоминаемое в памяти, причем оставались очень основательно. Пытаясь вспомнить фамилию бородатого немецкого анархиста, которым зачитывалась гимназистка-сестра, он немедленно представлял себе памятник Марку Аврелию, а вспоминая номер какого-нибудь дома, вдруг сталкивался с датой 1825 и пятью профилями, не то с коньячной бутылки, не то из теософского журнала. Он сделал еще одну попытку вспомнить немецкую фамилию, но вслед за словом «шпуллер» выскочили слова «зингер» и «парабеллум». Второе было вообще ни при чем, а первое не могло быть нужным именем, потому что начиналось не на «ше». Тогда Николай решил поступить хитро и запомнить слово «шпуллер» как похожее на вылетевшую из головы фамилию. По идее, при этом оно должно было забыться, уступив этой фамилии место. Николай уже решил переспросить товарища, как вдруг заметил темную фигуру, крадущуюся вдоль стены со стороны Литейного проспекта, и дернул Юрия за рукав. Юрий встрепенулся, огляделся по сторонам, увидел прохожего и попытался свистнуть. Получившийся звук свистом не был, но прозвучал достаточно предостерегающе. Неизвестный господин, поняв, что замечен, отделился от стены, вошел в светлое пятно под фонарем и стал полностью виден. На первый взгляд ему было лет 50 или чуть больше. Одет он был в темное пальто с бархатным воротником, а на голове имел котелок. Лицо его с получеховской бородкой и широкими скулами было бы совсем неприметным, если бы не хитро прищуренные глазки, которые, казалось, только что кому-то подмигнули в обе стороны и по совершенно разным поводам. В правой руке господин имел трость, который помахивал взад-вперед, в том смысле, что просто идет себе тут, никого не трогает и не собирается трогать, и вообще знать ничего не желает о творящихся вокруг безобразиях. Склонному к метафоричности Николаю он показался похожим на специализирующегося по многотысячным рысакам конокрада. «Пгивет, гибята!» «Развязный даже, пожалуй, нагло», — сказал господин. «Как служба!» «Вы куда изволите следовать, милостивый государь?» — холодно спросил Николай. «Я-то, я гуляю, гуляю тут. Сегодня, видите, весь день кофе пил, а к вечеру так уже сердце заныло. Дай, думаю, воздухом подышу». «Значит, гуляете?» — спросил Николай. «Гуляю. А что, нельзя-с?» «Да нет, отчего. Только у нас к вам просьба. Не могли бы вы гулять в другую сторону? Вам ведь все равно, где воздухом дышать». «Все говно», — ответил господин и вдруг нахмурился. «Но, однако, это безобразие какое-то. Я б кивик по шпагерной туда-сюда, туда-сюда». Он показал тростью как.